Позднее мы вышли на дорогу, которая вела к реке. Длинная вереница брошенных грузовиков и повозок тянулась по дороге до самого моста. Никого не было видно. Вода в реке стояла высоко, и мост был взорван посередине. Каменный свод провалился в реку, и бурая вода текла над ним. Мы пошли по берегу, выискивая место для переправы. Я знал, что немного дальше есть железнодорожный мост, и я думал, что, может быть, нам удастся переправиться там. Тропинка была мокрая и грязная. Людей не было видно, только брошенное имущество и машины. На самом берегу не было никого и ничего, кроме мокрого кустарника и грязной земли. Мы шли вдоль берега и, наконец, увидели железнодорожный мост. «Какой красивый мост!» — сказал Айма. «Это был длинный железный мост через реку, которая обычно высыхала до дна». «Давайте скорее переходить на ту сторону, пока его не взорвали», — сказал я. «Некому взрывать», — сказал Пиани. «Все ушли». «Он, вероятно, минирован», — сказал Банелло. «Идите вы первый, Тененте». «Каков анархист, а?» — сказал Айму. «Пусть он сам идет первый». «Я пойду», — сказал я. «Вряд ли он так минирован, чтобы взорваться от шагов одного человека». «Видишь», — сказал Пиани. «Вот что значит умный человек, не то что ты, анархист». «Был бы я умный, так не был бы здесь», — сказал Банелло. «А ведь неплохо сказано, Тененте», — сказал Айму. «Неплохо», — сказал я. Мы были уже у самого моста. Небо опять заволокло тучами и накрапывал дождь. Мост казался очень длинным и прочным. Мы вскарабкались на железнодорожную насыпь. «Давайте по одному», — сказал я и вступил на мост. Я оглядывал шпалы и рельсы, ища проволочные силки или признаки мины, но ничего не мог заметить. Внизу, в просветах между шпалами, видна была река, грязная и быстрая. Впереди, за мокрыми полями, можно было разглядеть под дождем Удины. Перейдя мост, я огляделся. Чуть выше по течению на реке был еще мост. Пока я стоял и смотрел, по этому мосту проехала желтая, забрызганная грязью легковая машина. Парапет был высокий, и кузов машины, как только она въехала на мост, скрылся из виду. Но я видел головы шофера, человека, который сидел рядом с ним, и еще двоих на заднем сидении. Все четверо были в немецких касках. Машина достигла берега и скрылась из виду за деревьями и транспортом, брошенным на дороге. Я оглянулся на Айма, который в это время переходил, и сделал ему и остальным знак двигаться быстрее. Я спустился вниз и присел над железнодорожной насыпью. Айму спустился вслед за мной. «Вы видели машину?» — сказал я. «Нет, мы смотрели на вас». Немецкая штабная машина проехала по верхнему мосту. «Штабная машина?» «Да, Пресвятая Дева». Подошли остальные, и мы все присели в грязи под насыпью, глядя поверх нее на ряды деревьев, канаву и дорогу. «Вы думаете, мы отрезаны, Тененте?» «Не знаю. Я знаю только, что немецкая штабная машина поехала по этой дороге». «Вы вполне здоровы, Тененте? У вас не кружится голова?» «Не острите, Банелло. А не выпить ли нам?» — спросил Пиани. «Если уж мы отрезаны, так хотя бы выпьем». Он отцепил свою фляжку от пояса и отвинтил пробку. «Смотрите, смотрите!» — сказал Айма, указывая на дорогу. Над каменным парапетом моста двигались немецкие каски. Они были наклонены вперед и подвигались плавно, с почти сверхъестественной быстротой. Когда они достигли берега, мы увидели тех, на ком они были надеты. Это была велосипедная рота. Я увидел лица передних двух. Они были краснощеки и цветущие на вид. Их каски низко спускались на лоб и закрывали часть щек. Карабины были пристегнуты к рамам велосипедов. Ручные гранаты ручкой вниз висели у них на поясе. Их каски и серые мундиры были мокры. Они ехали неторопливо, глядя вперед и по сторонам. Впереди ехало двое, потом четверо в ряд, потом двое, потом сразу 10 или 12, потом снова 10, потом один отдельно. Они не разговаривали, но мы бы их и не услышали из-за шума реки. Они скрылись из виду на дороге. «Пресвятая Дева!» — сказала ему. «Это немцы!» — сказал Пиани. «Это не австрийцы!» «Почему здесь некому остановить их?» — сказал я. «Почему этот мост не взорван? Почему вдоль насыпи нет пулеметов?» «Это вы нам скажите, Тененте!» — сказал Банелло. Я был вне себя от злости. «С ума все посходили! Там внизу взрывают маленький мостик, здесь, на самом шоссе, мост оставляют. Куда все девались? Что ж, так их и не попытаются остановить?» «Это вы нам скажите, Тененте!» — повторил Банелло. Я замолчал. Меня это не касалось. Мое дело было добраться до Порденона с тремя санитарными машинами. Мне это не удалось. Теперь мое дело просто добраться до Порденона. Но я, видно, не доберусь даже до Удина. Ну и черт с ним. Главное — это сохранить спокойствие и не угодить под пулю или в плен. «Вы, кажется, открывали фляжку?» — спросил я Пиани. Он протянул мне ее. Я отпил порядочный глоток. «Можно идти», — сказал я. «Спешить, впрочем, некуда. Хотите поесть?» «Тут не место останавливаться», — сказал Банелло. «Хорошо, идем. Будем держаться здесь под прикрытием. Лучше идти поверху. Они могут пройти и этим мостом».